Если человек может уместить целый курс на маленьком клочке бумаги, он проделывает огромную работу. А я уж как-нибудь разберусь, вызубрили вы или действительно знаете. Леша засмеялся и стал отвечать. Он отвечал бойко, ему нисколько не было страшно. Она слушала, не перебивая, и Леше даже казалось, что она не слушает, а просто смотрит на него. «Скажите, кто вы?» — вдруг спросила она. «Летчик? Штурман?» «Штурман». «Почему же вы не пошли на штурманский факультет?» «Хочу стать инженером. Я считаю, что интересное сочетание специальностей инженер и штурман». «Переходите ко второму вопросу», — говорит она. И едва Леша умолкает, снова спрашивает. «А инженером-испытателем вы не хотите стать?» Леша удивлен, он в восторге. «Как вы догадались?» «Именно инженером-испытателем, вот таким, как Галай». Леша уже не выставляется, не думает, как бы ее удивить. Ему просто интересно рассказывать ей. «Я не уважаю этого, но когда испытывают прибор и знают только, как ручку вертеть, я хочу, чтобы для меня не было ничего тайного, чтобы конструктору помочь. А может, я сам что придумаю? Вот к нам на фронт Галай приезжал, мы на пешках летали. Так ему летчики говорят, непослушная она на посадке, особенно двадцатка. Это номер у нее на хвосте двадцатый. Техники объясняют, ничего он не поделаешь, конструкция у нее такая. А Галай взял, да и слетал на двадцатке. А она вдруг лучше командирской машины садится. А уж как Валентик сажал, будь здоров, лучше его не посадишь. Вот так и мне хочется». Она берет в руки Лешин экзаменационный листок и говорит. «А ведь вы неважно отвечали». «Пожалуй», — говорит Леша, к своему удивлению, ничуть не обидевшись. «Ну-ка, что у вас там за письменную?» «4». «Так тому и быть». Взяв экзаменационный листок, Леша встал и уже пошел было к выходу, но вернулся. «Вы до войны тоже здесь преподавали?» — спросил он. «Да», — ответила она. «А вы не помните такого слушателя Андрея Москвина?» Ее лицо стало очень серьезным. «Это мальчик, который погиб в Испании?» «Помню, очень помню». «Это мой брат», — сказал Леша и ушел, не дождавшись ответа. «Мальчик?» «Она сказала, мальчик». Но, конечно, Андрею было 24, когда он уехал в Испанию. Это только Леша он казался большим и взрослым. А он был моложе, чем Леша сейчас. Он был еще мальчиком, и он не вернулся. Как хорошо, что Академия недалеко от Тимирязевки, от Саши, Мити, девчонок. Леша любит бывать там и подолгу сидеть, и забегать на минутку после занятий. У них стало хорошо. Совсем не так, как в Ташкенте. Нет тягостного молчания. Легко и открыто, что ли. Завели мальчишку Женю, он от них не уходит. Занятный такой пацан. Леше кажется, что этот Женя похож на него, на Лешу в детстве. Озорной, но без злобы. Любознательный, горячий. И к Поливанам прилепился накрепко. Лёша принял с тихим восторгом. Еще бы, у летного состава все золотое, можно ослепнуть глядя. Лёшу во дворе у Поливановых знают все мальчишки, и когда он приходит, бегут навстречу. «Молодой ты, а ребятишек любишь, чудно», — сказала как-то Анисия Матвеевна. Сказала в точности, как Гессе. «А что ж в этом чудного? Они для него не просто ребятишки, а люди. Одни ему по душе, других он не любит. Вот Алика, сына Нины Георгиевны, он не любит. Плакса и взгляд неверный, и труслив. Однажды он кричал во дворе одной девочке: «Татарская морда, татарская морда!» Увидел Лешу, и сразу кинулся бежать, понял, что сейчас схлопочет.